Будет, то есть довольно, слонов делать из мух. Нет ничего для причины, все, что вызывает тягость, от тьмы. И мысли от них же, тяжкие мысли, от тьмы. Не прибавь к моей тягости, голубу кверху, вам радость шлю.